Глава 7. После бани Катерине стало немного лучше. Изматывающая тошнота прошла, и осталось лишь легкое недомогание. Но с ним уже можно было жить дальше. Лекарство от аллергии сработало, и высыпания на лице практически сошли на нет. Они с Синицыной сидели на пороге маленькой дачи и пили крепкий чай с какими-то травками, которые Синицына заварила сама. «Ну что, лучше тебе?» Синицына легонько толкнула Катю в бок. «Ты откуда вообще такая? Только не ври мне про мужа-дальнобойщика. Видно же сразу, что ты не наша. Зубы вон у тебя ровные, белые и все на месте». «А зубы-то здесь при чем?» — удивилась Катерина. Она лихорадочно думала, сказать Синицыной правду или нет. «Так зубы у женщины под 40 — это показатель всего. Ты разве не знала?» Синицына оказалась на удивление мудрой женщиной. «Морду можно накрасить, цыганское золото налепить на каждый палец, а вот зубы-то цыганские не вставишь. Если у бабы есть деньги, то и зубы все на месте, ровные и белые, вон как у тебя. Такой рот 1200 стоит, верно?» Катерина смутно помнила, сколько она заплатила за виниры и на последнее отбеливание у своего стоматолога. Но если сложить все вложения в ее зубы, то да, сумма набегала действительно где-то такая. «А ты откуда так хорошо цены знаешь?» — поразилась Катерина. «Так я ассистентом у стоматолога раньше работала, пока туберкулез не получила». И, заметив, как непроизвольно дернулась Катерина, тотчас добавила. «Ты не боись, у меня закрытая форма, и я профилактику прохожу раз в полгода, но с нормальной работой для меня теперь кранты». «Как же ты работаешь на складе?» — ахнула пораженная до глубины души Катерина. «Там же холодина, сырость, пыль, все вместе и в кучу». «Так выбора у меня нет, понимаешь?» Синицына закурила. «Мне и курить-то нельзя. А смысл? Мне ничего нельзя. Ни курить, ни работать в холоде, ни коробки таскать. Но кто же меня с таким диагнозом возьмет куда? А мне парня растить надо. Любовник-то сбежал давным-давно. Как только узнал, что я беременная, вся неземная любовь сразу и закончилась». Катерина сидела совершенно оглушенная и пораженная услышанным. «Ну, хватит про меня». Синицына рассмеялась. «Это ты у нас лошадка темная. Так кто же твой муж?» «Писатель», — автоматически ответила Катя и прикусила язык. «Ну, не смеши ты меня». Синицына потянулась за еще одной сигаретой. «Так бы и сказала, что твой бизнесмен променял тебя на более молодую девку, и ты теперь вынуждена выживать так же, как и мы все. Права я? Тебе, признаться, гордость мешает?» Катерина оцепенела. Только при одной мысли, что это жестокая игра — в другую жизнь могла бы действительно стать ее жизнью настоящей, ей захотелось заорать в голос. С одной стороны, она чувствовала огромное облегчение, что все происходящее здесь и сейчас — это просто как бы отпуск в аду, и она всегда, в любой момент, может вернуться назад в свою спокойную, сытую жизнь с натуральным кофе, обедами в ресторане и путешествиями по Европе. А с другой стороны, Катерине почему-то было жутко неудобно перед Синицыной, словно она ее жестоко оговорила и предала. «Да, ты права», — виновато пробормотала Катерина. «Если исключить некоторые нюансы, то ты действительно поняла все правильно. Я выживаю в новой реальности, но совершенно не знаю, как это сделать». «Ничего, привыкнешь», — ответила Синицына таким спокойным и уверенным тоном, что Катерина сразу поняла, что ее тезка не шутит. «Она действительно может привыкнуть и к этому ужасу, и к этой жизни. Но Катя не хотела привыкать. Она хотела написать репортаж, собрать материал для книги и убраться отсюда куда подальше. Интересно, а кто живет в 7-й комнате? Вдруг кто-то из нашей смены?» Не задавая прямых вопросов, чтобы не вызвать подозрений, Катерина осторожно спросила у Синицыной. «Расскажи мне о наших коллегах. Кто они? Марина, Нина, Олеся, Танька, Лена Львовна. Чем живут? Все-таки мне с ними работать?» «О как!» — рассмеялась Синицына. «Ты особо не привыкай, у нас девки меняются каждый месяц. Не факт, что ты с ними долго будешь работать вместе. А что о них рассказывать? Маринка с дуру башку в розовый цвет выкрасила. Перед мужем старается. Гуляет он от нее страшно, но и зарабатывает хорошо. Он мастер по сборке диванов у нее. Нина — это которая хной красится. Одна дочь тянет. Лея у нее красивая. Думаю, на теремок 2 попадет, тогда и жизнь у них наладится. Нина одна живет, мужик, где у нее не знаю. Вроде захаживает один, но он женатый. Олеся Игоревна, кстати, тоже живет в общаге. О ней мало кто чего знает. Вроде одна она, ни детей, ни мужика нет. Вроде и не пьет, но все время странная какая-то, словно обдолбанная. «Есть», — обрадовалась Катерина. «Значит, именно она живет в 7-й комнате, и это именно у нее наркопритон или бордель, которым интересуется Алексей». «У Таньки сын больной, Володька, помирает в больнице. Рак крови у него, снова рецидив. Парню 14 лет, а выглядит как дошкалёнок. Таньку вот жалко до слез. Пашет бабы сутками, чтобы денег заработать. Да разве у нас их заработаешь?» «А как же фонды?» — опешила Катерина. «Собирают же детям деньги на лечение. Я в социальных сетях постоянно посты вижу». «Собирают», — буркнула Синицына. «Да не всем. Малышам обычно помогают. Они милые такие, а подростки-то кому нужны? Да и малышам далеко не всем удается помочь». «Ну как же?» — Катерина не могла подобрать слов. «Ей много денег-то надо?» «Очень много», — махнула рукой Катерина. Она уже допила чай и поставила кружку себе под ноги. 200 тысяч. А где такую сумму взять, не знаешь?» «И я не знаю. Вот в чем беда. Ну ладно, давай собираться, а то уже и день-то прошел. Пора расходиться. Завтра в 5 утра на работу. Еще и домашние дела поделать надо и выспаться». Катерина вспомнила, что им завтра в первую смену. Они должны были работать 2 дня через 2, но из-за того, что комплектовщиц постоянно не хватало, работали 2 дня и отдыхали 1. «Спасибо тебе». Катерина тоже начала собираться. «Да чего там?» — отмахнулась Синицына. «Если мы друг другу не поможем, кому мы тогда вообще нужны?